Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 12 июня 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Угу. Так что тебе есть что сказать? Догоняют эти нас поздравления. Угу. Рома и Вистопсы поздравляют с прошедшим днем рождения Вячеслава. Желаем самое главное здоровья. Мы в вас очень верим. И в 5, 11, 17 тоже верим. А то, во что мы верим, то обязательно сбывается. Хорошо, спасибо. А вот вопрос Илья задает. Вячеслав, почему не дают талантливой молодежи участвовать в политике? Есть еще второй, но вот это тоже интересно. Талантливой молодежи не дают участвовать в политике по той простой причине, что она, как правило, самостоятельная. То есть талантливая молодежь — и это, ну, чацкие. А кому они нужны, чацкие? Всем нужны молчалины, да? Молчацкие, да? Вот они, которые там в молодой гвардии где-то. Глумовы нужны такие вот. Ну, которые молчалины, я имею в виду, что человек, ну, так, не особого ума, а Глумов умный, может быть. Хитрый, да, но вот как бы себя все равно не проявляет. Хочет как-то через заднее крыльцо, как Райкин говорил, залезть. Вот такие нужны. Я вчера просто набрел там, с молодежью было о политике. Не помню, кто вел, не помню, на каком канале, неважно. Вот как раз там представители были Яблоков и националистов. Но они прям молодые ребята, да, очень так толково рассуждают. Но опять же, вот яблочники, говорит, и мы выдвигаем своего любимого, значит, Явлинского, лидера на 18-м году на президента. Ну, там уже на смехах поднимают. Ну, амбиции. Ну, они же говорят, ну, у вас амбиции есть, ну, у вас же там есть хорошие ребята, даже из молодых, из ваших, которые там. Почему вы его тянете? Почему вы не хотите сами? То есть вопрос не то, что не пускают, я так понимаю. Они вот их же пустили в яблоко, да? Ну, не знаю, кто. Ну, наверх на самые тоже не пускают. Нет, ну, он же вот сейчас как выступает от имени Яблока, ну, как молодежное там крыло и так далее. Ну а что, нельзя поставить вопрос? Понимаешь, некому прийти как спаситель, сказать: оставьте, да, предоставьте мертвецам хоронить своих мертвецов, а пойдемте со мной. Понимаешь? Нет. Но там они молодежь, не видят таких привлекает людей в яблоке и так далее. Поэтому мы передачу эту ведем. Мы говорим молодежи: оставьте нахер этих мертвецов, пусть их закопают свои же собственные мертвецы. С нами пошли. Логично. И вот еще тоже у него же вопрос. Такой мне сначала показалось наивный, а потом я понял, что он очень такой суровый. Что делать, когда люди не понимают и не хотят ничего понять? Ну, тут два варианта. Ну, я в своей жизни, вот ты наталкиваешь, да. И что делать, когда тут не два хотят? Два варианта вообще, ну, три, вернее. Я всегда выбирал, ну, либо убедить, либо дать по роже. Еще третий вариант — уйти. Вот, как бы три варианта всегда можно выбрать. Ну, если в конце концов не получается, можно кинуть монетку. Да, как вопрос-то как раз не в том, что не понимают. Ну, мало ли, чем мы не понимаем, а в том, что не хотят понять. Знаешь, вот когда планка, конечно, падает, говорит: не хочу я тебя слушать. Да. А, я в домике, да, и все. Вот, ну, как Путин сейчас себя ведет, примерно так. Ну, ладно. А вот, не знаю, подпись нет, все озвучивают имена масонов, а есть ли там наверху не масоны? И вот кто, если есть не масоны? Кого точно можно сказать, что... Я могу сказать, кто не масоны. Кадыров. Кадыров, ну да, наверное. Хотя тоже не факт. Да нет, конечно, нет. Почему? Ну, потому что это не их методы. Они просто бы там сказали: ты что творишь? Нормально, власть есть. Что, мы же там все это сделаем. Ну так, ну, они не ведут себя. Может быть, да, ты и прав. Хотя, масоны любят тишину. Хотя среди масонов много мусульман. Есть клоуны всякие, да. Но не масоны, да. А Обама не масон, как ты думаешь? Ну, возможно. А как? Ну, президент США в основной массе своей масон. Да, но в основном хотя это республиканское масоны, да, крыло. Как раз демократы-то, они как раз и больше, ну, как сказать, противодействовали им. Ну, хотя не сильно. Ну, Америка — единственная страна, где масонство было запрещено. Официально. Вот поэтому оно там и наибольше... Ну, да, ты прав, наверное. Потому что, да, вот что запрещено, как сейчас в интернете. Запрещенный ролик собирает больше, да? Угу. Хорошо. Так, у меня вот все на сегодня. Вячеслав, как вас найти, как контактные данные вас не найти, кроме как в Твиттере, там я не знаю, ну а как, в Твиттере я, ВВ Мальцев. Ну, Народ Фронт, Mail.ru еще, да я сейчас работаю. Вообще практически никто не читает это. Если вы в Твиттер сообщите, что написали туда, то еще кто-то зайдет, а так там столько приходит сообщений, что... Так, вот, вопросы. Слава, как возможен выброс на рынок нефти из США, если они закупают около половины потребляемой нефти? А дело в том, что нефтяной рынок – это не рынок США. Это вообще рынок углеводородов всех и всего мира. И поэтому, если что-то добавляется по закону сохранения вещества и энергии, и цена сразу падает. Ну, для этого ОПЕК, собственно, и существовал. Изначально вообще такой рынок был для зерна. Как только появились корабли только появились, все, оказалось, что общий рынок для зерна. То есть, неважно, там, сколько он идет, главное, что он привозит зерно более-менее в нормальном состоянии. Как только появились холодильники, да, паровые холодильники, оказался общий рынок для мяса, вообще для всей, по всему миру. Представляешь, там каких-то кенгуру забили и привезли на другую часть мира, и все, или там овец из Австралии, и все нормально оказалось, понимаешь? А теперь, ну, как бы нефть, газ, сжиженный газ. Поэтому... В общем-то, если Соединенные Штаты добывают даже для себя, это влияет на мировой рынок. А они не только для себя добывают, потому что мы видим очень часто, люди добывают здесь и продают туда. А те, которые здесь могли бы у них купить, они покупают в другом месте, где им кажется лучше. Ну, это коммерция, это бизнес. Тут так мир устроен. Вот непонятно, да, вот сейчас наши... Правители хвастаются, что сейчас скоро нефть там иранская к нам пойдет. А вопрос такой, а нафиг она нам нужна? Да. Что, свое, что ли, кончилось? Ну да. Так, вот тут интересно написал человек, зачем устанавливать новый памятник князю Владимиру, когда можно снять со старых памятников Владимиру кепки и повесить нательные кресты. Ну, исходя из того, что внешность князя Владимира так, она спорна, да? Потому что она только на иконах осталась. Ну и то там много раз перерисовывалась, поэтому неизвестно, как он выглядел, то может быть. Как вы думаете, были ли американцы на Луне? Я думаю, что, конечно, они слетали очень много раз, но что показывали из павильона, это 100%. Ну, может, 99%. Так. А я не уверен. Мне как-то не кажется. У меня основная проблема, ну... Грубо говоря, когда люди занялись космосом, я имею в виду, строить начали, понятно, Циолковский еще там в 19 веке что-то писал, да, условно говоря. Да. А вот так строить Королев, когда начал? 30-е годы? Почему Королев? И Вернер фон Браун строил в начале. Ну, я понимаю, ну вот сейчас до космоса добираемся. Когда? Ну, было в 30-х, 40-х? Ну так серьезно. Во время войны, наверное, ну, немцы первые стали. Ну, да. не раньше 20-х, грубо говоря, годов, там еще Циолковский. Ну, в 30-х, был, да. Ну, в 30-х считаем. В 30-х начались, а в 62-м уже человек полетел. Уже человек полетел. 30 лет прошло, так? Ну, от начала строительства до полета в космос первого спутника прошло вообще еще меньше. Да, еще меньше. Считай, что 20 лет. А 72-й год, 69-й, да, когда первая Луна, когда? 68-й или 69-й? 68-й. 68-й. Вот смотри, сколько 69, прошло? 69-й, я уже не знаю. Неважно, 40 лет, да, ну, там, округленно. 40 лет прошло с начала освоения Луны до первого шага человека на нее. И теперь от этого первого шага человека, ну, от последнего шага человека на нее, 72-го года, да, до сегодняшнего прошло 43 года, да, 40 лет, еще 40 лет, и ни один человек там не побывал на Луне. Я не верю. Я тебе другой пример приведу. Вот смотри, вот я родился в 64-м году. Впервые братья Райт поднялись в 1903 году. То есть за 61 год. Они поднялись вот на этой штуке и продержались там 38, что ли, секунд в воздухе. Вот когда я родился, уже рейсовый Боинг 707 ходил такой же. Вот то уже рисовался в проекте 747, который до сих пор летает. Половина самолетов, которые тогда летали, летают до сих пор. Военные, все стратегические бомбардировщики, они все летали до того, как я родился. Понимаешь? И что? Вот прошло 51 год, ничего не изменилось. Вот как оно было, вот как я родился, так и есть. Такой же кресло был, такой же штурвал, такие же приборы, ничего не изменилось, Эдик, вообще ничего. Слушай, нас обманули, не было истории, нам просто придумали это все и, вот, ну, и рассказали, вот, что... Человечество как-то зависло, замерло. Да, да. Может быть, оно, ты видишь, информационные технологии планета пошли, обезьян, биологические. Читал? Да. Да? Да, конечно. Вот, вот именно, если читал, то понимаешь, вот оно остановилось, да, как бы люди ушли, остались обезьяны, мы обезьяны. Ну да. Так, вот тут... Еще вопросы задают, ну не знаю, да, ну давай ответим, раз уж сегодня пятница, да. Говорят, вы немного злопамятны, это правда? Вадим написал. Это ложь, я не немного злопамятен, я патологически злопамятен, Эдик он знает. Я вообще всегда говорил людям, они почему-то мне никогда не верили. Вот те, кого мне пришлось в жизни просто схарчить, переварить и потом... Я им говорил, парни, я вот как друг... Ну, абсолютно посредственный, ну, обычный, такой же, как все. Ну, как враг, я гениален. Вот наживите меня врагом, и вы будете бегать всю жизнь. Бегать, метаться, прятаться, я вас все равно найду. Они мне не верили, понимаешь? Поэтому, когда спрашивают, почему со мной не связываются, ну, наверное, нужно это в истории, так сказать, посмотреть, когда очень крутые люди связывались, сейчас они... Где эти крутые люди? Помнишь, как у Марио Пьюза, как фамилия этой семьи была, которую брали посредниками при переговорах? Заложниками? А это на Б, Борзини, да, Борзини, что ли, там? Ну, да? Какие-то, да. Или, подожди, как же, я уж не понимаю, на Б как-то они занимались этим. Ну да, они как мусорным бизнесом, да. Да, вот это, так... Спрашивают, что такого в режиме Путина, что вы так к нему нетерпимы. Вот представляете, когда грабят, это еще можно терпеть. К этому можно быть терпимым, к грабежу. Но когда грабят и заставляют хвалить своих грабителей, тех, кто тебя ограбил, ну это уж через край, конечно. Это вообще моветон, да? Я бы даже сказал, это дурной моветон. Да, да, да. Ну, ты вот вещь нас грабит, в общем, лошад каждый день и преподносит это как невообразимое благодеяние Путина и его шоблы. Вот каждый день, сейчас День России, тут рассказывают, как все офигленно и какие они молодцы, представляешь? То есть, и смотришь и думаешь, может быть, они в какой-то другой России живут. Может, я в Зазеркалье нахожусь, или мы, может быть, все вместе, наверное, все-таки в Зазеркалье. Так, вот, меня спрашивают про День России. Говорят, вот День России ровно 25 лет назад была принята декларация о суверенитете. И вот там, как я к этому отношусь. Ну, представляете, принята была декларация о суверенитете 25 лет назад. Ну, почему День России? Надо назвать День декларации. Я так и написал в Твиттере. То есть, День пустоты. Ни о чем. Потому что это масса народу, которая... отмечает этот праздник, сейчас ходит там довольный, и даже и не все ватники. Он назывался День независимости. Значит. Да, да, он был и независимость, потому что это только... была, конечно, декларация о суверенитете и независимости, она называлась, вот по этой причине. И люди как-то вот в глубину не хотят этого вопроса заглянуть. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то глубоко анализировал. Давайте попробуем немножко проанализировать, я немного времени отвлекусь. Что же мы празднуем? Вот 12 июля 90 года был принят такой документ, внимание, очень важно, Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Слышали? РСФСР. Угу. Теперь, возвращаясь назад, до 90 года где была РСФСР? Что с ней было? Ничего не было. Она существовала. Это Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Существовала с 18-го года. Аж с 18-го. Когда все документы были подписаны, когда она, так сказать, объявила о своем суверенитете. И тогда, хотя и до этого она была суверенной. Ну ладно. Вот То есть ничего не поменялось, вообще ничего. Власть была у РСФСР, и представительная, исполнительная, и судебная была. Все было абсолютно. Законы были, да, принимались закон, конституция была, все было. Тогда возникает уголовный кодекс был, гражданский кодекс Российской Федерации. Все, у каждой республики свои, да, были, да. Вопрос, что же принял, подписал Ельцин? Ну, давайте прочитаем. Первый съезд народных депутатов РСФСР, сознавая историческую ответственность за судьбу России, свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, входящих в Союз Советских Социалистических Республик, выражая волю народов РСФСР, торжественно провозглашает государственный суверенитет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на всей ее территории и заявляет о решимости создать демократическое правовое государство в соответствии в составе обновленного Советского СССР. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть суверенное государство, созданное исторически объединившимися в нее народами. Суверенитет РСФСР – естественное и необходимое условие существования государственности России, имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся традиции, носителем суверенитета, источником власти и так далее. Государственный суверенитет провозглашает своими высших целей для обеспечения политических, экономических, правовых и так далее. Полнота власти в РСФСР при решении всех вопросов государственного общественного значения, за исключением тех, которые ее ею добровольно передаются в ведение Союза СССР, верховенство Конституции, исключительное право народа на владение, все, настоящая декларация основана, что там в этой декларации, чтобы ходить, праздновать, орать, ура, ну что принято, праздник пустоты, ничего нет. Что такое 12 июня? Ельцин хуйню подписал 12 июня. Весь народ тут празднует эту ерунду. О чем речь вообще? Пьяный Ельцин подписал какую-то хрень День России. Не, можно заменить одной строчкой. Теперь я командую. Вот так оно. Вот так заменить вот эту всю декларацию. Об этом же речь шла. Да. Ну, кто будет командовать? Конечно. То есть, кто это называется, кто здесь Ленин, я или ты? Эй, да, ты в зале, да. Слышишь, кто здесь Ленин, я или ты? Вот так это. То есть, Ленин ту декларацию подписал, а теперь Ельцин должен подписать эти, основополагающие документы, так скажем. Ты абсолютно прав, вот ты попал в точку. И что, мы пьяного Ельцина сейчас празднуем, который там пальцы свои проеб куда-то, не по пьяни, я не знаю. Я извиняюсь за мат, просто у меня... А что, хороший праздник? Что празднуете? Пьяного Ельцина. Пьяного Ельцина. Да, вот так и назовем 12 число. У нас свой день Святого Патрика. Пьяного Ельцина. В Пекине прошел концерт, посвященный Дню России. То есть, вообще, представляешь, в Пекине, где-то в Рио-де-Жанейро, в Нью-Йорке, в Иерусалиме, в Париже, везде. Да там очень много этих подвалов и разных прочих площадок, да, на которые можно арендовать. Я так понимаю, это наши провели? Конечно, это все проплачено из Кремля, представляешь? Ну да, так какие-то, они говорят... То есть, поехали по всему миру какие-то кренделя с балалайками там, и им заплатили бешеные деньги, и там заплатили, чтобы праздновать вот эту хрень, понимаешь? То есть, бред какой-то. У меня вот в голове это все не укладывается. А вот Надежду Лаконникову с подругой задержали на Болотной площади Москвы за акцию в поддержку женщин в колониях. Ну да, они шили российский флаг там на Болотной в зэковской одежде. К ним подошли, приняли их вместе со швейной машинкой, вот притащили в полицию. Тут они флаг дошили, фотографии. Ну, они так еще... разок попиарились, еще разок напомнили, в общем-то, о нелегкой доле людей в тюрьмах в российских. И, ну, в общем-то, они молодцы, я могу им только поаплодировать. Вот тут 66-летний пенсионер вчера устроил в Нижнем, я так понимаю, пришел к больнице, почему к больнице не знаю, ему надо было, конечно, сегодня к Кремлю идти, и порвал все свои грамоты, которые получал как строитель. Там за то построил, за это, потому что И, в общем-то, ну, наша медицина замечательная. В результате того, что он обратился, человек потерял зрение. И он решил, что, ну, как бы, вот ему не нужны эти заслуги, раз он за них ничего не может получить. Не может получить элементарного, то есть того, что есть уже во всем мире, то есть нормальной медицины. Владу Колесникову, 18-летним учащимся техникума из Подольска, пишут сотни людей. Да, вот этот Влад Колесников, который заявил, что в армии не хочет служить, чтобы не стрелять в украинцев, причем его бы и так не взяли. У него там по зрению диагноз, но он принципиально на комиссии там навыпендривался. И вот сейчас его, я так понимаю, что он уехал из дома, его там где-то разыскивают. Вот я хотел такого человека упомянуть, и вот этого пенсионера, и Влада Колесникова, в тот день, который называется День России. Вот, вот это Россия, понимаешь, вот они Россия, а не вот эти вот пидоры. Суд Латвии назначил меру пресечения в виде ареста гражданам России Андрею Попко и Александру Куркину, задержанным на военной базе в городе Адажи. Или Адажи. Ну, написал мне один товарищ, наш старый, из лимоновцев. И он спрашивает, он сам ушел оттуда, спрашивает, что мы посоветуем другой России. Что сказать лимоновцам, он пишет. Я могу сказать, вот я прям для себя записал, сливайте Эдичку нафиг, он нас всех предал, вставайте в наши ряды, и вам не будет стыдно перед потомками. Организация, в которой вы стоите, называется «Другая Россия». Другая, не путинская, не жуликоворская, уничтожающая русский народ, другая Россия. Вот и будьте в другой России, а другая Россия, она без Путина. Так, там в... Да, в этом, в Калифорнии, ну не скандал, люди напугались, потому что какой-то крендель здесь в России, паренек какой-то молоденький, фейк выпустил, что над Калифорнией пролетели Су-27 и раскрасили небо в цвета, значит, триколора вот этого. Да, ну там видно, кстати, на видео, что это фейк, якобы с видеорегистратора снято, но все равно, говорит, народ напрягся, даже там западные СМИ отметились. Это такое поздравление в День России. В Одессе два взрыва прогремели, заложены были бомбы под двумя билбордами. Да, Крым — это Украина, было на них написано, их взорвали. Ну, ты видишь, в Одессе как-то все, даже терроризм какой-то культурный такой одесский, да, то есть тьфу-тьфу-тьфу, пока никто не погибает. Хотя я говорю, они дошутятся, может случиться. Что ли, у нас есть приличных бомб? Да боже ж мой, помнишь интервенцию? Да, помню, конечно. Салтыков-Щедрин, это я не то читаю, да? Извиняюсь. Да, это... Тут праздничные мероприятия просто много. Да, вот Путин просто выступал сегодня, это я для себя записал. Путин выступал в Кремле, награждал народ и рассказывал про патриотизм. Я вот для себя записал цитату Салтыкова-Щедрина, чтобы не забыть, когда он сказал, что когда в России начинают говорить о патриотизме, знай, где-то что-то украли. Вот Путин больше всех рассказывает о патриотизме, понятно почему. Если даже не обращаться к Салтыкову-Щедрину, просто в его зенки посмотреть, и уже понятно. Вот, поэтому, что можно сказать? Ну, это хорошо, что они давят на этот патриотизм, раскручивают его, потому что они уже перегрели мозг у ваты, он перегрелся. А дальше то, что может сказать любой психолог. От любви до ненависти один шаг. То есть достаточно показать им истинного предателя, сказать: браво, патриоты, молодцы, вот он предатель, он козел главный, и все. Путин этого не понимает по причине того, что, ну, он многого не понимает, у него на все мозгов не хватает. И слава богу. Тут он наградил Чулпан Хаматову. Ну, конечно, кого же еще награждать? Потому что она же не просто там детишкам помогает, она еще рассказывает про то, какой хороший Путин. Пахмуту, Сакурова. Она не рассказывает. Тут как раз и вопрос все с ней обстоит, что типа... Да, ну, как бы сказать, главный вопрос. Ну, как бы, можно ли при Путине что-то хорошее делать или нельзя? В этом, я так понимаю, большая проблема, интеллигенция схлестнулась. Чулпан Хаматова говорит, я буду с любой властью сотрудничать, лишь бы помогать больным детям. Она вполне это искренне говорит, ну, потому что она отдает деньги туда. Я понимаю. Но многие считают, что нельзя помогать власти. Ну, как конечно, бы. Я так считаю. Ну, я и говорю, что разница вот здесь, и она такая достаточно серьезная. Да, поэтому мы не знаем, кто прав, кто не прав. Да, да, ну это принципиальный подход. Ну, я понимаю, что она женщина, у нее более тактические как бы видения, да, она видит больных детей, да, условно говоря, вот им сейчас надо помочь, она побежит, там, унизится, возьмет денег, хлеба, накормит, напоит. Поможет одному ребенку. Я понимаю, да, так она же женщина, она не может этого пропустить. Ты мужчина, ты мыслишь как разум, ты мыслишь как изменить все, нельзя ее заставлять мыслить так, как ты, понимаешь, да? Ну, такие, как она, не помогают вот этому козлу. Ну, а она может сказать то же самое сказать про тебя. Потому что это неправда. Она не этому козлу помогает, она детям помогает. В первую очередь. Ей кажется, что она детям помогает. Остап Бендер тоже детям помогал. Ну, понимаешь, если нам хороших людей сейчас просто вот из-за каких-то амбиций, не амбиций, а из своего видения мира, значит, засовывать в жопу, я считаю, что мы ни к чему хорошему не придем. Просто надо понять этих людей. Ну, ладно. И этого Зимина надо понять, и ее надо понять. Они вне политики. Не могут все в политике быть. Ну не могут. Ну не могут. Даже если их убивают мотыгами, они не могут быть в политике. Поэтому претензии о том, что почему вы не боретесь, да, я считаю, что они такие, не очень. Вот, тут наградили еще Тамару Михайловну Мельникову. Она Лермонтовского музея в Тарханах руководитель. И все было бы ничего, но она тут за уши подтащила фразу, мне понравилось. Ну, взяла, то есть, то, что написал Лермонтов. Ну, скоро уже, через некоторое время, думаю, на нашем веку уже будет 200 лет этой фразе. А она сейчас ее, что вот что надо, вот главное. И что же она сказала? Мы должны жить своей собственной жизнью, внести бытовое наследие в общечеловеческое. Зачем нам тянуться за Европой и всем французским? Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в глубину их мировоззрения. Там на Востоке тайник высоких откровений. Можно было быть уверенным в том, что, повернувшись лицом к Востоку, Россия получит много интересного и много полезного. С Лермонтовым я абсолютно согласен. Но выдернутое из контекста, произнесенное в Кремле, это как руководство к действию, тем более, я думаю, это обсуждали. Ну, там протокол, там ни одного лишнего слова никто не может сказать, понимаешь, это такое вот. И если к тайнам каким-то Востока обращаться, к каким-то знаниям, да, но если обращаться к Китаю за тем, чтобы они забрали Сибирь и Дальний Восток, то нет, вот Тамара Михайловна, вы немножко не догоняете и занимаетесь наследием Лермонтова. У вас это хорошо получается. Слушайте, валенки, да? Как в анекдоте. В Саратове торжественные мероприятия прошли, приуроченные ко Дню России. Да, Радаев тут паспорта выручал людям. То есть, исходя из того, что сейчас собирается подушный налог взимать, то паспорт, это значит, вот тебе налоговая книжка, да, там это, учетная налоговая книжка фактически. Лучше бы это ИНН вручал там вместе с паспортом и так далее, уже, чтобы было все понятно. А еще 8 часов, ну уж, наверное, прошли, должны были пронести гигантский триколор по набережной. Вот так. Как-то так их накрыло, вот видите, так, и они с этим триколором должны были... Который Толоконников шил. Да, прошествовать. То есть многих сегодня сильно накрыло. Вот они, представляете, это вот фотографии сделаны часов, наверное, в 5, ну, край в 6 часов. То есть они сколько накрытые там простояли. Путин прибыл в Баку для участия в церемонии по открытии первых европейских игр. Это что за такие европейские игры? Да, в Баку провели такие первые европейские игры. Да. И вот Путин туда. А кто их уполномочил такой? Ну не, ну они как-то собрать, сами, а почему да? нельзя, да. Ну, не, туда, ну туда из европейцев особо сильно никто не приехал. То есть, если из руководителей, то приехали, я могу даже перечислить, кто. Вот Эмомали Рахмон, я всегда не могу это прочитать, Гурбангулы Бердымухамедов. Но потом, значит, Лукашенко, конечно, ну, Путин, Эрдоган приехал. И самое главное, ну, наверное, Путин поехал встретиться с Эрдоганом и с князем Монако Альбертом, с тем главпидером, с которым он ночевал в одной палатке, ну, в общем-то, с которым, который решает очень серьезные масонские вопросы. Вот этот человек решает очень серьезно. Видите, интересно такое совпадение, он мечется. Никакой абсолютно стратегии, мечется. Туда полетел, папу схватил там. Там побежал, Берлускони вытащил. Там, ну ты там с масонами порешай. Сейчас этого главпидора трясет. Ты там по своим каналам задним порешай там и так далее. Ну, в общем-то, забавно все это выглядит, конечно. Такая агония. Ну, вот еще и подрались тут наши спортсмены. Там вообще на открытии много там всякого произошло. Такого не больно интересного. Ну, я думал, они бы с армянскими подрались, да, скорее, но вот армянских не тронули. Да, тут во-первых, украинская команда с российской подрались, и совершенно безумие, то есть они по политическим каким-то мотивам. Я думал, как бы, что российские спортсмены умнее немножко, что они что-то догоняют. Слушай, вот я с такой формой согласен. Надо собирать тех спортсменов и заставлять их драться между собой. Да. Вот это, пожалуйста, сломанные носы, руки, ноги, это починится все. Только им оружие не надо давать. Вот я считаю, вот так война должна происходить. Правильно? Ну, вы собрались, вот вы парламент, вы объявляете войну, да, условно говоря, другой стране, державе, да? Ну давайте парламент на парламент. Ну а что вы сначала, ну как, пересвет с Челубеем, вы сначала выясните отношения, кто сильнее, а то вы умные какие, да, там сидя, вы идите в бой, а мы тут вам будем указы писать. Вот идите и побейтесь, вот идите. У нас есть этот самый Валуев, у них есть Кличко. Тогда президентом будет Кличко, я и хотел сказать. Не, у нас есть Валуев, почему? Там еще не все потеряно, грубо говоря, сам понимаешь, да? Так, вот. Там, может, и Мизулину кто-нибудь зацепит, и уже насовсем вот это вот такая надежда, да? Несчастный случай, да? Да, вот относительно несчастных случаев, там как раз в Баку ДТП произошло. Ты видео не смотрел? Нет. Такой жутко ехал автобус, стал поворачивать, взял и передавил всех там этих австрийских спортсменов. Двое в тяжелом состоянии. Да, прям переехал их на видео, все хорошо видно, там увезли их в Австрию. Наверное, на Путина засмотрелся. Наверное. А министр спорта Виталий Мутко заявил, что не готов ради должности президента Российского футбольного союза уходить со своего поста. Ну, а где он еще? От корыта оторвешь. Министр спорта. Где министр он спорта? Еще? Конечно, понятно. Такой корыто перед ним там. Хавает за обе щеки, а тут ему говорят, слышь, иди в футбол возглавь. Он говорит, вы что, охренели? Я деньги футбольные без этого делю. Я их делю-то, не тот мужик, который там сидит, старикан и руки поднимает. Вы куда меня тащите, вы что? А это же в этом корыте, а тут вот оно в уголке только футбольное. А так тут вообще все замечательно. А баскетбол, да, кто делить? Да, кто делить будет? А лыжи, елки-палки, да еще... Чемпионат мира по футболу, опять же, он делит, представляешь? Конечно, ты что, нашли кого туда? А вот смотри, как у нас все построено вот в современной России, да? Угу. Вот такое ощущение, что есть какие-то 2-3-4 фамилии. Ну, понятно, кроме Путина нет никого в качестве президента, кроме премьера нет никого в качестве президента Медведева. Ну, может, где-то там издалека посмотреть на Кудрина, хотя нет. Я их логику говорю, да? И теперь у них даже в Российский футбольный союз никого нет. Почему Мутко-то? Вот ты мне объясни. Я тебе скажу, у нас что, футболистов вот пожилых долгие нету? Долгие годы. И тренеров. Вместо одного министра занимал абсолютный дебил, то есть интеллект которого, ну, на уровне слабоумного, ну, прям дебил, настоящий дебил, все это знают, многие годы, представь, и ничего не развалилось, все работало. Все работало. Он сейчас другой там сидит. Я его не знаю, это у другой. Ну, может, он такой же дебил. Скорее всего, такой же. Ну, может, чуть-чуть поумнее. Понимаешь? Поэтому на твой вопрос у меня какой ответ? Ну, это свой, понимаешь? Пусть дебил, но зато свой. Да дебил. Нет, у них что, свои, что ли, кончились? Их сколько? Конечно, кончились. Вот такой... Ну, конечно, кончились. Человек... Сколько у Путина там дружков? Ну, представь, эти Рутенберги, которые, кто их знал, они говорят, ну, дебильнее людей вообще трудно было придумать. Они учились, учился этот дружок его на этом физкультурном этом факультете на заочном. Ты можешь себе представить, ну то есть это вообще, это тупой еще тупее. Ну и откуда у него люди? Ну он сам какой, он что, с академиками что ли дружил? А как он за... У него там Ковальчуки в друзьях, более-менее какие-то умные люди, он их, наверное, за руки там держит, целует, потому что они умные, блин. Интерпол приостановил действие совместно с ФИФА программы по борьбе с договорными играми в связи вот со скандалом, который разгорелся. Да, как-то, в общем-то, странная такая ситуация. То есть у них была программа «Честный в спорте», Интерпол обязался там этих ловить тех, кто будет договорные матчи устраивать, и вдруг руководитель Интерпола взял, притормозил, сказал: «Все, от винта, мы там что-то так свои понятно. Дела». Нет, так понятно, это же совместная с ФИФА была. Да. А так, я понимаю, их всех пересажали, там не с кем работать. Я думаю, что они просто свою программу будут вести и все. А тем более сейчас уже прокуратура за это взялась. Черт. Ну, не знаю. Ну, а с кем работать? Как-то они странно соскочили. Я думаю, что они соскочили именно, потому что там действительно не все в порядке. Не, ну они должны были выяснять, что не все в порядке, представляешь, а... Они как-то... Интерпол — это еще та структура. Когда я увидел тут в Саратове товарища своего, он мне показал, что он член Интерпола, и это не фейк. Ну да. И это не фейк. Не, ну мы про Интерпол много знаем. Да. И про то, как они с Путиным там в засос. Все это мы прекрасно знаем. Про Интерпол там нечего говорить. Там тоже та еще структура. Еще неизвестно, где больше рок-н-ролл, в ФИФА или в Интерполе. Еще там копнуть нужно ФБРшникам. Да. Встреча Билдербергского клуба проходит в обстановке повышенных мер безопасности. Да, Билдербергский клуб собрался опять. Какие-то вещи там, значит, они... Труд. Труд, да. Ну, от России, ну, условно от России, экономист Гуриев там. Нет, там же Чубайс от нас главный всегда. Нет, был. Так его сегодня нет, там только Гуриев в этот раз. Киссинджер опять приехал, давно его не было, а тут вот он натурализовался, значит, вот в качестве, я только не знаю на этот раз кого, так он обычно там от JP Morgan Bank'ов, да, он там что-то представляет, а здесь он, ну не знаю. Пару слов, наверное, можно? Да. О клубе самом, потому что не все же знают, о чем речь идет, наверное. Ну, в отеле Билдерберг создан был в 50-е годы. Значит, клуб такой, в который вошли представители, как считается, 300 самых богатейших семей. Представители это были и монархи, это были и, так сказать, дворянская знать, и банкиры. Причем разного направления. Так, ну, считается, что это масонская организация, Билдербергский клуб, и что они решают много вопросов, которые, ну, так скажем, на поверхности, как там Давосский форум, там, экономика, там что-то, там какие-то экологии, там все, что хочешь. И еще, так сказать, подпольно какие-то вещи там решаются, потому что особо сильно туда никого не допускают, и что там говорят, и в каком составе что решает, потому что вполне возможно, что этого Гуриева там пустят куда-то на официальную часть, но там какие-то еще свои терки. То есть это люди встречаются, чтобы порешать какие-то еще и свои вопросы узким кругом. Ну, поэтому... если Гуриев, то тогда, наверное, интересная тема возникает. Но они же наверняка про Путина будут. Конечно. И вот тут вкидывают определенные люди, что там обсуждался такой вопрос, причем, я так понимаю, Киссинджера недаром туда выдернули. Он его, так сказать, духовный наставник Путина, именно Киссинджер, и именно его туда притащили на Билдербергский клуб. Вот почему я говорю, я не понял, в качестве кого его выдернули. То есть он в самом начале, он еще на первых заседаниях был, но потом бросил ходить по понятным причинам, там другие дела у него были. Тут вот он раз приезжает. А тут как раз сливают такую информацию, что там рассматривался вопрос на клубе о том, что человек, который приезжал в Италию и встречался с папой римским, с точки зрения ДНК, генетики, не соответствует тому Путину, который в 2007 и 2008 году приезжал в Европу. То есть это абсолютно разные люди. А как узнали? Ну, как, они же берут обычно, человек пьет, там что-то ест, там и так далее. Тайно его проверили на генетике? Да, ну а как же они, как экспертиз биологических частиц, любой криминалист сейчас это тебе сделает. 3 секунды. Поэтому тут сейчас как раз ничего сложного нет. И вот вроде, ну, может быть, это фейк. Откуда у них путинские материалы есть генетические? Как откуда? Настоящего, как они говорят. Ну, это не настоящего, а 2007-2008. Он же приезжал так же. Ну да. Тогда собирали. А это другой? А это другой, а да. Может, у него гены поменялись? А может быть, это вообще фейк, понимаешь? Да. Да, я вполне допускаю, потому что, говорят, вот, ЦРУ там сказали, туда-сюда сказали, не сказали. Официальных пока нет официальной информации. Пока... Это вбросы через несколько, через некоторое количество, так сказать, агентств произведены. Пока главный санитарный врач Америки в своем Фейсбуке не напишет, мы не поверим, да? Да, не материтесь, не буду, я просто взволновался, прошу прощения, я там... А хуйло это не мат. Нет, а я там, да, сказал, что... Да, вот журнал, сливов очень много, понимаешь, вот очень много. Там Путин не тот, здесь раз слив идет, что Гельмут Коль, который там 5 числа в реанимации, с 5 находится в реанимации, оказывается, ему Путин писал слезные письма, чтобы он вмешался, там помог мальчику, да, и Гельмут Коль вроде хотел что-то влезть. Намекая на мы же друзья же, да, ты же помнишь, что мы же друзья же. Да, конечно. Ты же на 10 миллионов долларов. Не забыл, да? Вот. Но он лежит в реанимации, возможно, это правда. То есть, ну, человек попал в реанимацию, кто-то там засунул жало свое и нашел эти письма там в бумажном ли они варианте или в электронном, я не знаю. Но факт тот, что вот Шпигель утверждает, что такие письма есть. Поэтому я говорю, что, конечно, Путин сейчас мечется. Тут он и к Колю, и к папе, и к маме, и ко всем он бегает. И сейчас к Эрдогану побежал. И я так понимаю, к этому принцу монакскому. В общем-то, все весело. Какое они решение примут, я не знаю. Ну что там точно в Билдерберге этот вопрос обсуждался, это 100%. Это 100%. Да, с одной стороны, как они говорят, ну вроде президент-то наш, а вроде как бы это самое... Нет, ты знаешь, вот... И уже и не наш. Всю дорогу они же решают совершенно одинаково, и всегда они решали одинаково. Вот только по Гитлеру они решили иначе. А по всем остальным же они одинаково, как с Наполеоном на Эльбе, да, наставить ему там полк этих гвардейцев там туда-сюда, и все в порядке, все свободны, всем спасибо. Угу. Понимаешь, они абсолютно одинаковы. То есть, если они решат, то мы никакого трибунала над Путиным не увидим. Здесь мы увидим Кудрина, Мудрина и так далее. И все будет то же самое. Ну что, остров Святой Елены пустует там еще? Да нет. Может, там как раз они все и доживают остаток своих дней. Российский истребитель пролетел в 3 метрах от самолета США над Черным морем, сообщает CNN. Ну, это был 30 мая, почему только сейчас сообщили, в общем-то, утечку дали такую, опять же, вот, все только через утечки какие-то. Ну, действительно, там, в общем-то, есть сведения, что прошел в 10 футах. Ну, мы говорили о том, что будут нарушать правил полетов, что будут миллиметровки, ну, это любимое занятие, в общем-то. И, кстати, сейчас вот они будут соревноваться. Сейчас вот российские будут соревноваться в наездах, кто лучше, кто круче наедет. А, соответственно, еще там англичане будут. У них тоже любимое занятие такое, ну, таран сходить там и так далее. Ну, пугануть. Там ему дают команду отклонить от курса. Ну, можно просто подойти и вынудить, а можно идти встречным курсом там или поперечным и так далее. То есть, что-то там исполнять, да? И, ну, конечно, это хорошо, если он тебя там на радаре видит, потому что скоростной режим такой, что километр там они за секунду пройдут, да? Поэтому, а если не видит, вдруг он там что-то заснул, да? Поэтому, конечно, то, что дальше будет, будет совсем плохо. Япония хочет разместить у себя 4 беспилотника шпиона Global Hawk. Ну да, США. Но это понятно, что это не маленькие вот такие вот самолетики, которые запускают. То есть это нормальные беспилотники. Я думаю, что. Это те, которые летают, не садятся. Ну да, это разместить, достаточно. Разместить. Да. Значит, запустить, и они летают, да, я так понимаю. Не, ну они садиться-то будут, конечно, но в любом случае это крупные машины, это очень, очень серьезная система, потому что. Ты же понимаешь, это не просто вот маленький самолетик или там большой самолетик, который запустили, он отдельно от всего летает. Это целая система. То есть туда притащат все блоки, посадят тех, кто этими беспилотниками управляет, посадят тех, кто закидывает в них программы, снимает информацию и так далее, и так далее. То есть это, ну, это кибервойска фактически. То есть это другой род войск, который появится в Японии. Благодаря США, которого там не было. Пилота Боинга отстранили за селфи со стюардессой во время взлета. Да, вот такие вот у нас авиационные сегодня происшествия веселые. То есть в Австралии, в Японии, вернее, японский пилот сфотографировался, сделал селфи во время взлета. И вот, ну, сейчас было очень много сообщений, что люди там из мостов падают, и из небоскребов, из кранов, и откуда только не падают. Вот самолет пока не разбивался из-за селфи. Ну, я думаю, что все когда-то начинается, да, впервые. Потому что это первый пилот, который должен был руководить взлетом, но вот он так поступил весело. И вот лайнер Аэробус А330, который из Мельбурна в Куала-Лумпур летел, все той же малайзийской Airlines, он вернулся из-за возгорания двигателя. Взлетел из Мельбурна, что-то покрутился, его там на радаре видели, что он крутится, и на посадку запросился. Вот непонятно, то ли датчик там, то ли реальный пожар, потому что везде пишут, что вроде как пожар реальный был. Так что волна по вот этим малайзийским авиалиниям еще катится, еще не закончилась. Ну, мы, в общем-то, говорили, что им нужно делать. Им нужно заключать договор с австралийской, одной из австралийских компаний, у которых, которая существует, маленькая какая-нибудь, существует 100 лет, у которых нет ни одного. Там, знаешь, в Австралии несколько компаний, у которых не было за 100 лет ни одного авиапроисшествия. Вообще ни одного. Ну вот надо заключить договор, раскраситься в их цвет, нарисовать эту кенгуру. Оранжевый с зеленым, и все нормально. Назваться там, ну, этим же названием, и все в порядке. И уже вот этот вот рог злой, ну, как бы, оставит их, по крайней мере, с точки зрения вот мистической, а с точки зрения как бы технической, ну, там другие могут дать специалисты советы. Ну, что им что-то надо делать, это 100%. Потому что таких совпадений не бывает. Они уже находятся за гранью математики, да? Да, конечно. Вот тут даже не попытка угона, как сказать. Ну да. О заложенной бомбе сообщил, значит, человек в Стокгольме, тоже в самолете. Но как-то странно, обычно же звонят, а он подошел и сказал: у вас там бомба в самолете. В результате чего был, конечно же, арестован, да, и вот эту историю немножко. Интересная история, да? Да, человечек, значит, подошел к людям, А как его звали? В Хельсинки вот он мы подошел. Мы же можем его вычислить. Это я... А нет, он сидит, что его вычислять? Он подошел, это наш российский гражданин. Он в свое время, значит, угнал вот в 93-м году Ту-134 это вот тот женой. Самый момент, когда там все подряд да, да, когда гоняли, каждый да? день кто-то угонял самолет. Да, угнал его в Стокгольм, а его отдали, если ты помнишь. Да, кого-то там не посидел, отдали, а кого-то да, он отдали. Там посидел, но он там как фунт сидел. Как я сидел там в таком-то году, помнишь, как фунт говорил? Да. Он посидел очень хорошо, там ему все понравилось, потом его отдали сюда, он просидел 9 лет. А тут, конечно, ему ничего не понравилось. Потом он ездил за рубежом много, и вот он уже заявлял в Швеции о том, что самолет с бомбой, да, там тоже ничего не нашли, самолет посадили, пошел на вынужденную посадку, посадили, там ничего не было, Боинг 737-й, этого поймали, но он, собственно, не прятался. Ему дали срок, он посидел, очень хорошо вышел, но вот сейчас он решил... Финляндии такой, в Хельсинки сказать, тоже по поводу шведского самолета, потому что очень, говорит, хорошо он отзывается о шведских и финских тюрьмах. Он, наверное, идет на рекорд Гиннесса, да? Да. Человек, посидевший в наибольшем количестве различных тюрем, да? Ну, различных государств. Вообще, я сразу вспомнил фараон и хорал о Генри. Да, да, вот, конечно, тут классический, да, классический вариант. Пора в тюрьму. Зови фараона, да, там зови фараона. Упавший в Ростовской области легкомоторный самолет оказался самодельным. Да, и тут сразу все начали кричать, что он упал из-за того, что самодельный, как будто другие самолеты не падают. Да, и сейчас наверняка под эту муху даже еще что-нибудь, какие-то очередные запретить. Но что дальше ужесточать, я не знаю, что. То есть они вначале приняли воздушный кодекс и говорят, все будет свободно. Задача никого не пускать в небо. Да, вообще никого. Да, вот задача... Со всех сторон, то есть обложить налогом бешеным, совершенно страшным. То есть люди выпускают вертолет, они там какие-то инженеры сидят, там что-то выдумывают, пилот рискует жизнью, облетывает этот вариант, там прописывает, как, что делать, все сделали, определили стоимость. Он переезжает через границу в Россию, здесь его надо сертифицировать и ровно половину цены заплатить налогов. Да охренеть! То есть еще столько же денег отдать, ну не столько, чуть-чуть поменьше, чем те люди, которые гробили, чтобы эту машину создать. Это просто обалдеть, как жадность, просто патологическая. Да, никого в небо не пускать. Даже вот на засраном самодельном самолете ничего нельзя, понимаешь? Потому что человек не может купить за рубежом, потому что он должен заплатить во много раз больше, чем это стоит. Причем раскладка такая, чем дешевле машина стоит за рубежом, тем больше ты заплатишь за нее здесь. То есть богатые могут купить это дорогую. С автомобилями так. Да, дорогую, да, вещь. А тот, кто просто фанат неба и копит деньги, никогда ничего не купит. Так что вот я гарантирую, этого кренделя не будет. Путина с его шоблой-кодлой, небо будет открытым, люди будут летать, мы людям даем крылья. Помимо того, что дадим людям свободу, дадим им еще свободу летать. Летайте на здоровье, наслаждайтесь. Госдумы предложили перенести выборы в Госдуму уже на сентябрь 2016 года. Что-то они так... Торопится безумно. Ты представляешь, даже... депутат, вообще, ты представляешь себе депутат, который выбрали на сколько-то срок, он добровольно говорит, а я хочу пораньше, чтобы меня выгнали. Представляешь, как их там пинают, да, как от Володина, там вся вот эта шобла, которая сидит, Славы им дал команду, они же там такие, знаешь, как Лёнь Фитлихер их всех называл, он называл их деревянные солдаты Урфина Джуса, вот этих всех володинских. И вот представь, что они с этими депутатиками делают. Они их там вот так в бараний рог вяжут, чтобы тебе каждую секунду. Представляешь, они там спать ложатся, у него звонит телефон, просыпаются. Ну ты что, вы что там не делаете? Да мы там, да вот же 5 минут назад с вами связывались. Да нет, бегом побежал, позвонил, встретился, сказал и так далее. А тут еще коммунисты, видишь, они, ну, Обещал матом не ругаться, да. Обещал, ну скажу, залупились, да? И что? Это не мат. Да. Ну, да. Они говорят, неконституционный вспомнил, да этот закон, а конституции они заговорили, понимаешь? Здесь Россия — это уникальная страна. Вот если здесь сделать переворот, то везде он неконституционный, а здесь он будет конституционным, потому что власть неконституционная. Ну, значит, да. Переворот, который для достижения конституционных целей, будет конституционным. Но власть ни одну статью Конституции не выполняет, все нарушает, вообще все. Скоро даже буквы будет, научилась уже слова нарушать, скоро буквы будет нарушать. Представляешь? Ты говоришь, какие ставки? Ну, Зюганов сдастся. Конечно. Понятно, сдастся. Конечно. Вопрос, как быстро, давай, за день или за три, там, скажем, да? А ты знаешь... Вот... Я понимаю, что ему там... Я даже думаю, что и денег ему не дадут. Ему не дадут, конечно. Ему скажут, мы сейчас у тебя отнимем то, что тебе по Конституции положено. Вот это во-первых. Отнимем. Во-вторых, торг будет совсем о другом. Торг будет о том, и я думаю, что Зюганов с этим захочет, что вот сейчас выборы там идут в каких-то там городах и весях, а вот можно там два коммуниста, а там полтора землекопа зайдут. Ну ладно, хрен с ним, пусть заходит там, Володин там, позвонил губернатору какому-то. Ну там вот мы приняли решение, чтобы там от Зюганова, там вот как его Пупкин, как ты там к Пупкину относишься? Ну пусть они другого найдут, раз этот такой там, другого пусть, не надо Пупкина, пусть найдут там, скажи, пусть найдут другого, Пупкина заменят, пусть тот пройдет. Вот так будет, понимаешь? Вот это они будут обсуждать. Но меня другой вопрос волнует. Меня волнует, почему так у них в одном месте свербит? Почему сейчас надо принимать? Ну, а можно, вот это, да, непонятно. Можно пробухать лето, осенью там раз и сказать, ну что, ну давайте в сентябре. Можно было вообще до следующего мая потом сказать, ну давайте в отставку подадим там туда-сюда. И назначить выборы там, ну я не знаю, до марта. Угу. И назначить, что горит-то у них, почему? Непонятно. Такие вот дела. А тут вот Плигин, проект о переносе выборов в 2016 году, дает депутатам ряд гарантий. И они им говорят, ну это я так понимаю для ЛДПРшников и для всякой шоблы, которые там в «Справедливой России», там всякие вот эти вот сидят, ну и которые там володинские еще бедные, которые в депутаты, которых там из доярок взяли, тогда засунули, им говорят, вы не волнуйтесь, вот все 40, которые там положено, вы будете получать зарплату депутатскую, там все пособия, там билетики, на вас будут распространяться все депутатские льготы, а еще мы вам откроем секрет, там нет этого вот в законе, но я открываю секрет, потому что это будет. А еще вы получите под расчет охрененную сумму денег. Вот те, которые подпишутся за год, вам заплатят за год. Это будет в виде 13-й зарплаты. Напишите бумажку, там будет в бумажке там, председателю Думы там, Нарышкину, прошу оказать просил. Мне... Да, просю, да, материальную помощь в размере годового оклада. Дадут вам годовой оклад. Они это уже решили. Если они вам не сказали, я вам за них говорю. Уже они уже решили. Годовой оклад получите. Ну, в общем-то, нехило, сколько это годовой оклад? Ну, если у них по 400 тысяч, то... Значит, ну, нормально, пятерочку, 400, да, 500, пятерочку. Да. Прям на нос нормально. Я вот узнал, что, оказывается, Явлинский со своей партией получает по 20 миллионов в месяц из бюджета. Да, ну а ты думаешь, почему они так подпрыгивают? Именно а он с чего? Ну, за то, что 3% набрал? Ну да. Разрешили ему набрать 3%. Да. Так, тут опять новые ограничения по скоростному режиму предлагается. Да, да, конечно. Был по городу 60, они говорят, как в Европе, давайте сделаем 50. Давайте вы сделаете дороги вначале, как в Европе. Да. Сделайте все, как в Европе, а потом делайте другое, как в Европе. Ограничивайте нас, как в Европе, когда вы сделаете все остальное, как в Европе. Да? Зарплаты, как в Европе, там и так далее. Стоимость автомашин, как в Европе. Без вот этих налогов сраных и так далее. И делать, что хотите. Вот еще один депутат от ЛДПР внес законопроект, в соответствии с которым каждая учебная неделя в российских школах должна начинаться с прослушивания гимна. Я думаю, Шингаркина каждый день в камере будет начинаться с прослушивания гимна, и им же заканчиваться, да? Ну, можно вообще целый день играть. А, ну почему да. бы нет? Нет, ну тогда он долго не проживет, а чтобы он долго прожил. Мучился долго, да. да. Так что вот такие вот. И портрет Путина ему там, да, чтобы он на него смотрел. Везде. Чашка там с портретом Путина, да, ложка. Да. Не просто с дыркой, но еще и с портретом Путина. Ему с Жириновского на ЛДПР, наверное. Да, ложка с дыркой и с портретом Путина. Среднемесячная зарплата в апреле текущего года в Саратове составила 22 тысячи рублей. Это где вот у нас так? Жуть какая-то. Причем, знаешь, как вот смерили, там самая низкая зарплата у рыбаков 9 тысяч. И самая высокая у всяких, кто занимается полезными ископаемыми, 37. На НПЗ который? Да, а средняя получается 22. Все очень хорошо так вот. Средняя температура по больнице. Просто оттаскивают. Ну, 9 тысяч это они соврали. 9 тысяч что? Вот это все? Это нижний предел? Ну, конечно же, нет. Я знаю людей, которые работают за гораздо меньшие деньги. Они взяли целую отрасль, где люди, целую отрасль, вот эти рыбаки, которые на Волге официально трудятся, они получают 9 тысяч. Ну, слава богу, они рыбу там упереть могут. Это вместе с их начальством, которое получает по 500 тысяч. Ну, естественно. Ну, не 9 естественно, они получают, конечно. Да. Естественно, начальство получает по 500, они получают по 3,5. Сколько же они реально получают? Упрут еще там рыбку. Ну, они реально только рыбу и питают. Ну, да. Бывший глава дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе Андрей Поплавский подозревается в хищении средств. Да, именно. И он написал письмо Путину. Вот это главное. На океанариум. Открытое письмо. Да, мы говорили про океанариум, про этого Поплавского. Написал Путину и сказал, что его вот пытают, требуют, чтобы он, в общем-то, оговорил себя, и самое главное, чтобы оговорил тех людей, которые ни в чем не виновны. И не виновные? Да, и он нет. И он пишет, кто виновен, он пишет, что истинным виновником хищения средств является глава НПО «Мостовик» Олег Шишов и его покровители среди местных чиновников. Ну и так далее. Угу. Ну, тут, в общем-то, понятно. Ну, это хорошее дело, что он написал открытое письмо Путину. Потому что сейчас вот у тех, кого сажают из чиновничьего мира, у них появилась такая глупая манера писать Путину письма, но только не открытые. Такие втихаря, раз, они забросили. Угу. А открытое письмо, это, в общем-то, неплохо. Ну, вот как в свое время Джалавян написал на Володина, да, там это, правда, Рашкину он написал открытое письмо, вызвало оно бешеный скандал, Джалавян потом от всего отказался, сказал, это не я, там и так далее. Ну, в общем-то, это интересная тема. Конгресс США одобрили поправки, запрещающие США тренировать украинский батальон «Азов». Да, там... Ну, не конкретно про Азов, я так понимаю. Конкретно про Азов, да. То есть там выступил такой товарищ, которого зовут Джон Коньерс, младший, причем младший, и конгрессмен Тед Йоха. Вот. И они, и вот этот вот, значит, младший, он сказал, если есть один простой урок, который мы... Я прошу прощения, потому что это переводная с английского, который мы можем принять, который, ну, есть у США в конфликтах за рубежом. Остерегайтесь непреднамеренных последствий. Как стало ясно, значит, США в Афганистане во время там советского вторжения десятилетия назад. В общем, смысл того такой, что дали оружие, имеется в виду ПЗРК, Афганистану, а в результате, значит, вот как-то там сформировалась такая братва исламистская. Ну, это я уже такой вольный перевод. И что вот это против интересов США сработало. И он говорит, что дестабилизирующие последствия и в конечном итоге подорвать наши собственные национальные интересы. Может помощь Азову, потому что он считает, что они, значит, вот какие-то там неонацисты. Можно я зачитаю? Да. Можно я зачитаю? Да, как, ну, как сказал просто... Конайерс, это Конирс или как? Ну, это да? Перевод такой плохой. Да. Я же не могу хороший перевод сделать. Я же не... Да. Наши, я рад, ну, там, что наши вооруженные силы не будут тренировать ненавистный нам неонацистский батальон Азов. Кому нам, Кейерс? Я уже понял. Конечно, что да, тут все, непонятно. Да. Там же американцы, почему конечно, должен ненавидеть какой-то там Азов? Конечно, понятно, конечно. То есть понятно. Ты прям в точку попал. Конечно, так оно есть. Видишь, какое влияние очень серьезное. Угу. Но я не думаю, что батальон Азов там сильно пострадал из-за того, что кто-то не приехал их там обучать я и думаю, так далее. Они не дураки, если им надо обучиться, они переоденутся и да и есть кому обучить, да вот полно осталось людей, так что это не страшно. Так что Конирс... Но ПЗРК да. тоже подписали не давать, вот в чем дело, понимаешь? Не только батальон ПЗРК Азов... ПЗРК недорого стоит, сами купят. Ну, да, конечно. По-моему, да. продает кто только не кто продает. Кто только не продает, согласен. Но это вот момент, когда начинают рассказывать про замечательную помощь Госдепа, вот такая будет помощь, поймите. И нам такая же будет помощь, когда говорят, вот вы там работаете, там на чью-то мельницу льете, куда мы льем, посмотрите, вот вам хороший пример, ватники, вот вам пример. Вот вам пиндосы, вот вам Азов, который вы ненавидите. Что теперь наряду с жидобандеровцами теперь еще появились жидоватники, да? Так что ли я понимаю? Очень хорошо, да. Ну все смешалось в доме Облонских, блин. Да блин, вообще точно. Вот я говорю, когда меня спрашивают в Третьей мировой войне, кто будет за кого, вот сейчас видно, что все будут против всех. Вот такая... Просто жесть, что происходит. Мозг выносит. Я сегодня слушал по свободе, извини, прям не могу не отвлечься. Некий Дмитрий... Пишет, Мальцев, Азов это полк. Какая разница, там называют они батальон Азов. Это в переводе я... И имеется в виду, понятно, что... Да. что мы говорим о том, о чем они говорят. А полк это батальон. Понятно, что по количеству это полк. Что ты говорил, я тебя перебил. Я сегодня слушал по свободе некого Дмитрия Шлепентоха. Вот этот Шлепентох, ладно, Шлепентох, фамилия такая. Ну хорошо, фамилия, что ты. Он выступает, он там несколько статей написал, он выступает за то, что Путину отдать весь Советский Союз, не лезть туда, пусть он сам, он крутой, мы его должны бояться. Ну вот в такой вот теме. Я смотрю, кто же такой этот Шлепентох. В 79-м году он отсюда, он 50-го года сам, да, и вот в 30-летнем, грубо говоря, возрасте, да, он поехал в Америку за счастьем. Ну, сейчас ему 65. И он там написал, не случилось. Адъюнкт, профессор университета Индианы. Ну, я вообще не слышал про такой университет. Я Станислава Викторовича была должность исполняющей обязанности профессора. Да? Да, да, у него то же самое. Адъюнкт профессор. Я лез, думаю, что же такое адъюнкт? Адъюнкт профессор это помощник профессора. В лучшем случае, в нашем понимании, это доцент. 65 лет доценту, он хочет восстановить Советский Союз, потому что он опрофанился, уехав в 79-м году. Думал, тут ему за фамилию Шлепентох, он будет профессором, он даже не стал профессором. Вот понимаешь, от чего, ну как ты говоришь, всех со всеми. Вот этот вот не диссидентствующий, он уехал, понятно, за хорошими хлебами. И он теперь хочет, чтобы Путин восстановил Советский Союз. Чтобы он сюда вернулся, что ли? Шлепентох. Ну да. В Донецком направлении в нескольких местах взорвался газопровод. Да, видишь, как вот не взрывался, и тут вдруг раз и взорвался в нескольких местах. Так что, интересно, будем отслеживать ситуацию, потому что там ничего не понятно, потому что говорят, подойти нельзя, там кругом снаряды, мины там, и понятно. Так далее. В ДНР начали выдавать пенсию в долларах. Вот тут, извини, мне написали, Мальцев, приехай в Донецк там и расскажи. Я думаю, что тот, кто мне это написал, он не из Донецка, потому что мне из Донецка каждый день пишут и говорят спасибо. каждый день. А давай мы ему предложим хорошую вещь. Пусть он в Донецке выйдет тогда где-нибудь, да, на площадь и запишет свое обращение к Мальцеву и пришлет нам. Да. Вот что он хочет. Да. Ты сначала выступи, а потом пришли. Не вопрос. Самую. Да, только чтобы тебя люди видели. Не то, что ты там в подвале сидишь, выступаешь, как сейчас, на диване сидишь, носу ковыряешься, да? Пивка выпил, да? Ладно, давай. Нет, ну ясно, что он пивка-то выпил. Ну, выпил. Ну, немножко. В принципе, немножко, да. Ну, ладно, давай. Диванный этот, как его. Да. В ДНР начали выдавать пенсию долларами. Да, выдавали по одному? Вначале пенис, а теперь пенисию выдают, да. Вот, ну, странно, ты мне объясни, я не понял. Я, честно говоря, у меня не было времени много, я уже вечером информацию эту получил. Я думаю, ну, понятно, что денег, как бы, денежной массы нет, выдают тем, чем можно. То есть какую-то часть решили выдавать долларами. То есть из-за кромов, из-за каких-то вытащили. Ну, потому что я знаю, что туда везли, вот этих заряжали, всяких моторол, баксами заряжали. Mm-hmm. Это 100%. Вот эту вот всю братву заряжали баксами. Ну, понятно, что рублями что-то. Ну да, не рублями же точно. Поэтому вот откуда-то, я не знаю, из-за кромов они вытащили, видать, и сейчас вкинули. Ну, может быть, какое-то другое объяснение. Я не знаю, у меня нет объяснений, почему выдают долларами, но доллары, понятно, что это не... Они отсюда, из России привезены. 100%. Агрессивно настроенные участники пикета заблокировали в четверг вечером здание Генконсульства России в Харькове. Около 100 человек. Там да, там какие-то написали там какие-то перед въездом в посольство лозунги, в общем-то, и так далее. И, значит, МИД российский обратился в МВД, чтобы и посольство российское, чтобы они это дело расследовали. Вот яйца, зеленка, ну, это стандартный вроде набор. Хотя, честно говоря, это не креативно. Во-первых, яйца – это продукт питания, не надо их тратить на каких-то консулов. Можно было закидать их ватой такой, какой-нибудь из старого матраса такой, да? Помнишь, сразу вот другое, сразу форма другая того анекдота, помнишь, про армянское радио? Когда у армянского радио спросили, может ли женщина забеременеть от ваты? Ответ был, может, если вата взята из солдатского матраса. А сейчас, если спросят, может ли женщина забеременеть от ваты, просто будет ответ, может. И все, понимаешь? Вот как мир изменился. 11 человек получили ножевые ранения и другие травмы в результате массовой драки недалеко от студенческих общежитий в Харькове же. Да, нужно больше информации, вообще ничего не понятно. То есть вот в 23:30, как пишут, на улице Яроша очень любит вот везде это втюхивать. Какие-то люди в общежитии устроили поножовщину, даже двух собак, говорят, ранили. Но я понимаю, что если ранили двух собак, они не просто там дворняжки бегали, то есть и их травили, они участвовали, наверное, в бою в этом. Ну иначе как? Кому нужно в драке ранить собаку? Да, бегать за собакой. Да, то есть вероятно там с обеих сторон были какие-то... То есть ничего не понятно. Ну, конечно, кисель СМИ рассказали о том, что злые бандеровцы пришли, там бендеровцы, и порезали всех, кто иностранные там эти студенты в этом общежитии проживают. Ну, из украинских СМИ и из интернета понятно, что это не совсем так, мягко говоря. Поэтому хотелось бы больше информации получить, что же реально произошло. Там как-то, ну, из-за чего столкновение, кто участники. Вот Михаил Саакашвили сказал, что в Украине есть потенциал, но его гасит грабеж, который продолжается до сих пор. Да. Ну, в общем-то, с ним стоит согласиться. Если он, по крайней мере, в Одессе сможет этот грабеж прекратить, то ему там поставят памятник 100%. А я думаю, что он сможет этот грабеж прекратить. Да, я думаю, там из Одессы же у нас есть зрители. Может быть, имеет смысл нам пригласить Саакашвили? Да, вот в эфир, конечно, было бы прекрасно пригласить Саакашвили, задать вопросы ему, не такие, как я там не смотрел я, к сожалению, Собчак, Саакашвили, где было интервью. Но я так навскидку бегло прочитал текстовку. Я там обалдел, какие она ему вопросы задает. Ну, то есть это но так... она спрашивает то, что ей интересно. А нам надо спросить у нее то, что нам интересно. Ну да, понятно, да. Конечно. Да, поэтому, конечно, хотелось бы получить его в свою передачу. Самый главный, да. Вот и что, задать что вопросы будет, о будущем. О будущем. О будущем, да. И какие-то не просто вопросы, еще какие-то предложения сказать. А может, вы вот так сделаете, а может, вот так делаете. И посмотрим, что из этого получится. Потому что он достаточно серьезный экспериментатор с точки зрения новой государственной власти. И было бы очень неплохо, если бы какие-то передовые вещи он там ввел, а мы могли бы в этом помочь, по крайней мере, советом. И хотелось бы пообщаться, конечно. Глава МВД Одесской области лорд Кипанидзе получил украинскую гражданство. Ну да, ну он говорил, что... А вот сейчас вот это, как, кстати, ты относишься к этим крикам, типа там гражданство, предатель? Ну у всех был, он где родился? В Советском Союзе. Конечно. У него паспорт был тот же самый, какой... А вообще, как ты относишься к этой бумажке, где гражданство, да никакой, какая разница? Какая гражданство? Ну ты да, ну ты человек или ничего, ну ты вот грузин, он что, перестал быть грузином, что ли, например, или что? Глупости какие-то, да, что там это самое... В этой жизни все можно изменить, кроме национальности. Я всегда говорил, ты прав, понимаешь? То есть даже пол люди менять, бляха-муха, национальность еще никто не изменил. Вот это вот единственное, что пока привязывает людей. А эта бумажка, ну что это такое? Ну что такое гражданство? Причем гражданин государства, не страны же ты гражданин. Ты не можешь быть гражданином страны. Ты гражданин некого государства. То есть это тебе дали вот этот вот мандат такой, чтобы тебя шкурить, нагибать, что они имеют право. Да. Ну ты там подписался, что они имеют право, а никто и не подписывался. Так... Я так понимаю, это лорд Кипанидзе, это вот тот человек, с кем они реформы МВД делают? Да, конечно, и не только реформы МВД вообще, который был представлен в правительстве Грузии, достаточно известная такая личность. Интересно, такая симметрия, да, у него получается, как у Кадырова, есть свой лорд. Лорд, да. Вот. Значит, заявлено тут определенный вот апостроф интернет-издания, ну и многие другие на Украине заявили, что 20 июня конечная дата выплаты Украины 75 миллионов долларов по кредиту, взятому еще при Януковиче в 2013 году, и что платить не будут и так далее. Вот по этому поводу много рассуждают. Вот как твое мнение, а? Это 75 миллионов долларов, какие-то копейки. Это копейки, но я имею в виду, это принципиальный вопрос там. Я думаю, что будут платить, вот что плохо. Нет, ну, понимаешь? Потому что сейчас, вот ты, извини, я перебью, угу. Потому что как устроен либеральный мир? Вот представь, вот Майдан совершил революцию, да, ну пришли либералы. И вот парни, которые при Януковиче все украли, подвержены люстрациям, там в розыске находятся, а у них работают их структуры, на них оформлены и все, платят бабки, возвращают какие-то долги, происходят какие-то зачеты, все работает. Почему? Потому что нельзя. Потому что это такая либеральная практика. Ни в коем случае. Ну почему либеральная? Ну ты как-то вот ругательно говоришь. Мне кажется, это общечеловеческая практика, понимаешь? Вот, ну, они ответственно подходят к своей стране. Да, их президент, они же его выбрали, да, наделал херни всякой. Но они отвечают за него сейчас, за его ошибки. Они, конечно, его хотят судить, казнить и все дела, но они понимают. Ну, в смысле, это их проблемы, ну, в смысле, их дела. Вот, понимаешь, мне сразу напомнил вот этот эпизод из, как ее называют, служебного романа, да? Помнишь там, где играет Мягков? Говорит, я тебе был должен 2 рубля там или сколько-то. Помнишь, мелочь, да, он да, ему отдает, да, а после этого дает по роже. Потому что вот не может интеллигент, не отдав долг, давать человеку по роже. Пусть, да, вот пусть они принесут это 75 миллионов мелким бумажкам, дадут, а потом Порошенко выйдет и хряснет по загривку этого Путина. Я думаю, у него башка отвалится у Путина, если Порошенко ему даст. Хоть Порошенко и не богатырь, но по сравнению с Путиным он богатырь. Да? Богадур. Так, какой-то Петренко, кто такой? Да, да. Министр юстиции Павел Петренко, да, это Украина. Да, да, да. Сообщил, что теперь украинцы с оккупированных территорий могут подавать в суд на Россию. Ну, это очень, очень правильно, очень хорошо. И вообще, как бы судебную практику нужно расширять, безусловно. Так, вот, это интересно. Практику обращения в суд, извиняюсь. Именно с территорий, которые, ну, те беженцы, которые убежали из ДНР, из ЛНР, те, кто убежал из Крыма, вообще в первую голову должны идти писать. Но я вот в унисон ему скажу этому Петренко, ну и те, кто убежал из-за Путина, из-за России, должны подавать. Те, которые за копеечку сейчас вот продали все, потому что Путин здесь все развалил и все стало стоить копеечку. Продали все за копеечку и свалили. Они тоже должны подать и потребовать возмещения того ущерба. То есть определить, когда все было нормально. Ну, грубо говоря, там в 2013 году. Сколько это стоило? Вот столько. Я вынужден был от репрессий, грубо говоря, убежать. И продать все. За сколько продал? Вот за столько. Ну, вот разницу, по крайней мере, верните. Да, господин то, Путин. Так получается, в Гаагу же сразу не подашь, да? Да. А здесь никак не подашь. Ну да. Где-то хоть приняли бы, да. Вот, кстати, почему бы не подать, например, Кармишину? Да, Кармишин вообще самый главный кандидат на это. Человек, который вообще всего лишился просто. Безусловно. Но я, кстати, ему предлагал это сделать. Глава проекта Free Крим Тарас Березовец выступил с инициативой до избрания Верховной Рады Украины депутатов от Республики Крым и Севастополя. Безусловно, с властью в Крыме, крымской властью что-то нужно делать. То ли нужно вводить прямое президентское правление Украины, чтобы кто-то был, ну, так сказать, от Крыма, да, чтобы граждане, которые проживают в Крыму, могли обратиться к украинской власти, к кому-то могли обратиться. Ну, пусть это будет президент. Ну, там, допустим, вполне я допускаю, что Рада может создать комитет, какой-то особый комитет по делам Крыма. Там будут представители крымско-татарского народа, и русского народа, и украинского, и ради бога. Ну, должна быть какая-то власть. Есть предложение там до выбора провести в Раду по одномандатным округам. Да, тоже ну, очень неплохо. Ну, а выбирать-то где? Но в Крыму тоже не получится. Почему? Как? Ну, как открыть избирательный участок. Ну, там война начнется. Да, ну, не знаю, какая там война начнется. Мы с тобой здесь в Саратове открывали, если ты помнишь. Почему там не провести выборы? Не знаю. Вот скандал попал в это самое в сеть. Замминистра оккупированного Крыма Мартынова любит оргии, пишут. Да, тут какие-то вот фотки прислали, вот такие-то, вот она в центре. Вот такая замминистра, нормально. Ну а что? А чего она замминистра? А, внутренней политики. Да, внутренней политики. Ну, дырка чья-то, что тут, понятно, такой террариум там, такой, как обычно. Ну, у нас такими вещами занимались всегда художники, да, там устраивали всякие перформансы такие, ну, с голыми телами и там с не пойми чем. Ну, а там что ж, там видишь, как бы, ну, кто там к власти пришел? Ну, отпетые совершенно, отпетые и те, кого они с руки кормят. Ну, а как по-другому? Никто не отпет, пока не отпет. Да. Я тебя перефразирую. Ну, да. На днях в Крыму зарегистрирована мусульманская общественная организация «Аль-Раид». Тоже вот странная ситуация, потому что это дочернее, так сказать, предприятие братьев-мусульман. То есть происходит то, о чем мы говорили. Сейчас крымско-татарский народ, конечно, попадет под очень серьезное влияние исламистов, потому что другого выхода-то у них нет. Путин вот кирзовыми сапогами их загоняет в исламизм. Там будет рок-н-ролл, конечно. Такая жесть будет страшная. Российская студентка Варвара Караулова, депортированная из Турции на родину, может попасть в программу защиты свидетелей. Ну, только вопрос такой, а от кого ее будут защищать-то? От исламского государства. От исламского государства. Да. То есть они не могут иначе ее изолировать, они ее таким образом, посадить они ее не могут, они ее решили таким образом изолировать, да? Не знаю, сделайте ей пластику, будет она негром преклонных годов. Премьер-министр Молдавии Кирилл Габурич уходит в отставку в связи с скандалом вокруг документов об образовании. Ну да, то есть там у него подозревают, что диплом левый. Но самое смешное, еще и подозревают, что аттестат о среднем образовании тоже левый. И вот ну, много там вокруг этого всяких вещей я почитал, но удивительно, никто не высказал одну мысль, которая вот... Если бы я был работником правоохранительных органов, который занимается его вопросом, первая мысль, которая бы у меня возникла, если у человека два документа липовые, значит, он выдает себя не за того. Логично. Не потому, что он что-то там... Ну, диплом, это понятно. Ладно, он хочет быть там о среднем образовании. Какую-то школу-то он заканчивал, значит, он, скорее всего, не эту заканчивал. А если не эту школу заканчивал, то где-то, наверное, может быть, она была и не в Молдавии. Может быть, она была где-то в другом месте, ему нужно это почему-то скрыть и так далее. То есть сразу возникает целый ряд вопросов. Как я помню, в свое время в Думе сидел, что-то стал смотреть. Депутат еще про себя пишут биографии. И вдруг смотрю, одного депутата биография начинается... с 55-го года, а этому депутату в это время уже 20 с чем-то лет. Я думаю, нифига, ну так не бывает, тем более в то время. Я говорю, личное дело принесите, открываю, а там начал свою трудовую деятельность в инспектором сталинского исполкома. Вот представляешь, депутату написать инспектор сталинского исполкома. Ага. Все. Ну, ты скажешь, сколько, во-первых, лет этому человеку, а во-вторых, ну все. И поэтому такое было сокрытие. Всегда есть какие-то вещи, которые, какие-то скелеты в шкафу, которых пытаются скрыть. Но вот в данном случае два документа, это очень серьезно. Экс-глава МВФ. Я извиняюсь, дело в том, что здесь вот основная масса единороссов такие же, которым на день рождения подарили. Я мечтаю увидеть когда-нибудь, особенно вот всех собрать. Вот это большая работа, но после революции, я думаю, вот надо будет выделить на это. Просто взять и посмотреть у них у всех аттестаты о среднем образовании. Да, конечно. Меня не волнует их профессорские. Конечно, у половины не будет. Я тебе точно говорю. Там... Они сразу в профессора. Да, они сразу после седьмого класса в профессора записались. Да. Экс-глава МВФ. Там, вот пишут, там говорят, что у него 9 классов всего. Ну да, вполне я допускаю. Да. Ага. Доминик Стросс-Кан был оправдан по делу об организации участия проституток в развратных вечеринках во Франции, Бельгии и США. То есть, кто бы мог подумать, что, оказывается, Стросс-Кан не был сутенером. Да, вот удивительная вещь нам сказали. То есть мы думали, что глава МВФ бывший, он еще там как тот король, да, как тот царь, да, еще и шил. То есть еще и сутенером был. А он, оказывается, не был, надо же. Ну, что ж тут, вот там видишь, такое тоже прокатывает, вот такая вот фигня просто. Не, ну там-то понятно, это что там бьются, между прочим, как раз это наступление на масонов, да? Вот конечно, это одно из да, основных. Безусловно, очень жестко. Вот мне хотелось бы знать, кто, с той стороны кто. Тоже масон. Ну, получается, да, не могут с тайным обществом сражаться открытые общества. Ну, как ну да, конечно, конечно. Есть какая-то сила. Нет, ну мы с тобой открыто сражаемся. Не, понимаю, но мы же, ну, как сказать, не организованные силы, мы сила, так сказать... Ну, у нас лобовой удар, конечно, мы... Я имею в виду, кто конкретно, вот заказчик, вот, чтобы масонов всех затоптали. Или, может быть, это действительно человечество уже просто, они задолбали и сказали, давайте... Ну вот все радостные, да? Ну как бывает состояние? Приходит там в прокуратуру, говорит, вот тут дело. Масон, давай я его сейчас сожру, да? Да, вот тут, ну давай сейчас побыстрее. Да, вот это вот здесь король Испании лишил сестру герцогства из-за неуплаты налогов, да? Ух ты. Да, ну Кристина, инфанта Кристина, она там и под судом уже неоднократно была, мы это все знаем. Вот сейчас он ее герцогство, но это очень серьезный вариант. То есть мы знаем очень много дворян современных, которые там бешеные сроки мотали, и никто их не лишал дворянских титулов и званий. А здесь эту сестру короля, в общем, жестко. Очень. Причем ее там обвиняют, там что-то 337 тысяч евро она не доплатила. Это охренеть за такие, в общем-то. Здесь это Путин сказал, да вы что, да это так, это ерунда какая-то. На семечке. Так, ну что, отвечать будем на вопросы, да? Да, но время у нас вышло. Да. Давай, будем отвечать на вопросики. Недолго, потому что праздники, люди, наверное. Путин и русский народ – это разные понятия. Это абсолютно разные понятия, да. Так, Мальцев, на выходных тебя не хватает. Но я же очень много наговорил. Вы вполне можете включить двухлетней давности и наоборот получите еще больше удовольствия, потому что некоторые вещи, которые сказаны 2 года назад. Оперативность, понимаешь, оперативность. Да, я понимаю. Неинтересно слушать двухгодичные, да. Интересно, кстати. Многие вот мне говорят, что слушают, и очень удивляются. Я предпочитаю слушать, как сказать, текущую информацию. Ты понимаешь, это все равно, как читать свежую и старую газету. Старую газету тоже очень интересно. Я понимаю, читать. Да, фанаты, фанатам интересно. Я понимаю, что это интересно, тебя послушать всегда, но вопрос идет о новостях. Ну, понятно. А новостей год назад нету. Да. То есть тех самых. Вот, кстати, это самое. Ну, можно вот попробовать вот эту форму-то, мы все хотим вести. Ну, что, если будет у тебя время, просто поотвечать на вопрос хотя бы в благоне. Ты всегда можешь. Вячеслав, кого поддерживаете на Украине? Знаете, вот я всегда поддерживаю тех, кто поддерживает меня. Может быть, это и не очень хорошо, но я считаю, что это абсолютно по-человечески. Вот на Украине я пока не знаю, кто меня поддерживает. Ну вот. Как, зрители поддерживают? Зрители, я имею в виду, там имеется в виду, как политические силы какие поддерживают. Я так понял этот вопрос, кого поддерживать? Народ Украины, безусловно, я поддерживаю. И меня народ Украины поддерживает, потому что многие смотрят. И я очень благодарен за это, очень благодарен. Так. Вопрос, почему прекратили полеты на Луну? Херня про то, что якобы все исследования принимаются, ведь космос даже не летает, а на Луну даже туристов не возят. Ну, во-первых, там, помнишь, в каком году-то это был? В третьем, в четвертом? Не, может быть. Ну, я перепутал уже все у меня. Я человек, доживший до 51 года, а десятилетие вправо, десятилетие влево уже не имеет значения. То есть, мне кто-то говорит, это было давно, я говорю, когда 3 года назад. Да для меня это было вчера, даже не позавчера. Ну вот где-то в течение вот там 10, может быть, 12 лет бывший глава НАСА, помнишь, как выступление мы с тобой вместе смотрели, когда его спросили, мы повтор, естественно, смотрели, где-то в интернете есть, когда его спросили, почему не летают на Луну, он ответил, что нам продемонстрировали, что мы там нежелательные как бы элементы. И говорит, а почему же русские тогда не летают на Луну? Он говорит, когда я говорю мы, имею в виду жителей планеты Земля. Вот это вот было сказано. И потом там журналисты, те, которые надыбали, помнишь, они на Луне там в какую-то трубу увидели нечто. И, ну, так как в трубу сильно не увидишь, а там есть у нас технологии фотографирования Луны каждую секунду, причем достаточно объемные. И они официально в соответствии с законом о там, гласности американском написали заявление, приложили, значит, свои требования представить такие-то участки вот в таком-то формате НАСА. Те говорили, нет вопроса, 140 тысяч заплатите. Они заплатили 140 тысяч долларов, но это исторический факт. Им прислали, как раз это все замазано. Черные такие квадраты. Они говорят, вы охренели, мы 140 тысяч заплатили, вы что сделали? Они говорят, а приложение, закон о секретности, там, что в соответствии с тем-то, тем-то, вот это засекречено таким-то, таким-то актом. Вот как раз все. И 140 тысяч не отдали. Ну, на случай, чтобы, когда в следующий раз попросят, уже люди-то это не самые богатые требуют. Скажут, один раз выкинули 140 тысяч, больше не хотим. Ну да, там какие-то объяснения, что типа, а чё, дорого, да несостоятельно, это всё всё ерунда. Во-первых, сейчас это дешевле на порядок будет с современными технологиями. Во-вторых, когда говорят, что, ну это типа русские соревновались с американцами, да, ну в смысле Советский Союз, и из-за этого там идеологическая составляющая. Ребята, а почему китайцы там не бегают пачками? У них с идеологической составляющей да. И с деньгами всё нормально. Ты видишь, что китайцев на Луне? Ну они туда не японцев на Луне. Не, нефритового зайца, они туда одного послали, он вместо там 3 месяцев, сколько-то, 2 недели проработал и сдох. Нефритовый заяц сдох был. Это помнишь, статья такая. Так что есть куча народу, которые бы полетели, у которых есть деньги, да, условно говоря, просто полетели. А что, саудиты бы не полетели? Конечно. Причем им бы сделали по самой нормальной цене, и все было бы, летало бы, прыгало. Зеленое знамя ислама еще на Луне не это самое, да вы как? Так что вот я тут действительно склонен верить в рептилоидов больше. Кому угодно поверишь. Чем в то, что денег типа нет. Вопрос, как вы относитесь к тому, что Диксон считает вас дегенератом, потому что объединение Крыма это объединение славян и никакой аннексии не было, а вас он лично... Показания с чужих слов. Прибьет. Я как-то не слышал это, я не слушаю Диксона и... Не знаю. Это звучит как, а еще он называл тебя червяком. Нет, грязным, а еще он называл вас грязным земляным червяком. Да. Так что у каждого есть своя точка зрения, в том числе и на Крым. Каждый имеет право на свою неправильную точку зрения. Ну да. Так. Слава, знаете вы о том, что в случае досрочного выбора Государственной Думы переизбранным депутатом выплатят 700 миллионов рублей? 700 миллионов, ну, возможно, всем переизбранным депутатам, но не каждому же. Конечно, мы говорили о том, что те депутаты, которые, если об этом речь идет, которые раньше времени соскочат, они получат... В общем-то, нормальные, отступные. А те, которые переизберутся вновь, конечно, они не озолотятся. Потому что мы помним еще тот расклад, когда выбирали Отечество и Единую Россию. Помнишь, там в 99-м году? Вот была там группа такая, регионов, что ли, ее назвали, я не знаю. Это те, которые избрались от Отечества, но им сказали, то есть их встречали на аэродроме, они прилетали в Москву, ну, все знали, там, Facebook знал, когда кто прилетит. Прилетает, их встречают чуть ли не утра, говорит, здравствуйте, вот к Суркову, пожалуйте. Ну, к Суркову, раз, пожалуйста, они говорят, слышь, что ты в это Отечество пойдешь? Ну, это же тогда не было Единой России. Давай в это вот, там, в единство в это... Или вот есть группа, которая там регионы, что ли, там, регионы России, там многие приспособленцы в ней были. И за это там квартирку, то все, прям сразу. То есть квартиру мгновенно. Вот езжай, вон она уже стоит в Москве, уже со всей мебелью, совсем. Все остальные депутаты приезжали, им давали ведомственное жилье там со старой мебелью. Там, а этим сразу вот все, своя квартирка. Все эти квартиры приватизировали. Кто уже там приватизировал, одной прописали здесь родственников, которые ничего не приватизировали, они приватизировали. То есть это обычный такой расклад. Я думаю, что в Кремле ничего не поменялось. Они, так сказать, ну, поощряют тех, кто им служит. Но вот тут есть одно но. Дело в том, то они же рассчитывают, что они по спискам там или там одномандатников выведут в Думу только тех, кого они сами утвердили. И если Сурков там давал квартиры и так далее, то я не думаю, что это будет делать Володин. Володину служат, как правило, на халяву. Он не любит. Он не жадный человек, абсолютно не жадный. Но тратится лишний раз он не любит, ему это нафиг не нужно. Он, поверьте, если вот эти выборы состоятся, если Путин до этого не сдохнет, то основная масса тех, кто придет в Думу, это те, у которых, как у латыша, там, ренда душа, ничего нет. Это доярки, учителя какие-нибудь, туда их Володин напихает в большом количестве, чтобы они поднимали руку. И все, и им ничего не дадут, там, какие 700 миллионов. Так, все? Да. Ну, не буду я поздравлять вас с Днем России по понятным причинам. Вот покажу такую картинку, которую многие видели. Я не знаю, навряд ли это фейк, мне кажется, потому что это давно уже эта картинка. Я думаю, она уж несколько лет где-то просто так прикололись, как те, которые фашистов на билбордах вешали. С Днем России. С Днем. Да, вот все у нас с Днем связано. И царь-батюшка на станции Дно подписал отречение, да, и все у нас связано в России с Днем. Вот нам надо дойти до дна. Как только мы дойдем до дна, так сразу можем оттолкнуться и начать всплывать. Спасибо. До свидания. До свидания.